В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас 142 человека советских военнопленных в лагерь Б-14 неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около 2000 наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма 4 кубометра в день на душу. Заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось. Через 2 месяца от 142 человек нашего эшелона осталось нас 57. Это как, браток? Лихо. Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше на Сибирь. Одно горе к другому. Да так гнут, что глаз от земли не подымаешь. Вроде и ты туда, в чужую немецкую землю просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланит, радуется, ликует. И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел. Лохмотья на нас хоть и выжми. Все мы на холодном ветру продрогли, как собаки. Зуб на зуб не попадает, а обсушиться негде. Согреться то же самое. И к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось. Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: им по 4 кубометра выработки надо. А на могилу каждому из нас и 1 кубометра через глаза хватит. Только и сказал он, ведь нашелся же из своих какой-то подлец. Донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова. Комендантом лагеря, по ихнему лагерфюрерам, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый, сам весь какой-то белый. И волосы на голове белые, и брови, и ресницы, и даже глаза у него были белесые, на выкате. По-русски говорил, как мы с тобой. Да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу. Бывало, выстроить нас перед блоком, барак они так называли. Идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл профилактикой от гриппа. И так каждый день. Всего 4 блока в лагере было. И вот он нынче первому блоку профилактику устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад. Без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить. Перед тем, как идти ему руки прикладывать, он, чтобы распалить себя, 10 минут перед строем ругается. Он матершинничает почем зря, а нам от этого легче становится. Вроде слова-то наши, природные. Вроде ветерком с родной стороны подувает. Знал бы он, что его ругань нам 1 удовольствие доставляет, уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. Когда он ругается, говорит: я глаза закрою, и вроде в Москве, на зацепе, в пивной сижу. И до того мне пива захочется, что даже голова закружится. Так вот, этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходит в барак переводчик и с ним 2 охранника. Кто? Соколов Андрей. Я отозвался. Марш за нами. Тебя сам лагерфюрер требует. непонятно, зачем требует. Нараспыл. Попрощался я с товарищами. Все они знали, что на смерть иду. Вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору. На звезды поглядываю. Прощаюсь с ними. Думаю, вот и отмучился ты, Андрей Соколов. А по лагерному номер 331. Что-то жалко стало Иринку и детишек. А потом жаль это утихло, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату. Чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно. В комендантской цветы на окнах. Чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом все лагерное начальство. 5 человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядела я всю эту жратву, и не поверишь. Так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк. Отвык от человеческой пищи. А тут столько добра перед тобою. Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу. Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер. Пистолетом играется. Перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам. Стоптанными каблуками щелкнул. Громко так докладываю. Военнопленный Андрей Соколов, по вашему приказанию, геркомендант, явился. Он и спрашивает меня. Так что же, Рус Иван, 4 кубометра выработки – это много? Так точно, говорю, геркомендант. Много. Одного тебе на могилу хватит. Так точно, геркомендант. Вполне хватит. И даже останется. Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь. Сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно. Пойдем во двор, там ты и распишешься». «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса. Кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала, и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, Рус Иван, за победу немецкого оружия». Я был из его рук и стакан взял и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло. Думая про себя, чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия. А кое-чего ты не хочешь, геркомендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой. Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я не пьющий». Он улыбается. «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в 2 глотка вылил его в себя, а закуску не тронул. Вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, геркомендант. Пойдемте. Распишите меня. Но он смотрит внимательно так и говорит: ты хоть закуси перед смертью. Я ему на это отвечаю: я после первого стакана не закусываю. Наливает он второй. Подает мне. Выпил я и второй. И опять же закуску не трогаю. На отвагу бью, думаю. Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти с жизнью расставаться. Высоко поднял комендант свои белые брови и спрашивает: что же не закусываешь, Рус Иван? Не стесняйся. А я ему свое: извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать. Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки. Видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже засмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами. И уже замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.